Часть восьмая. Глава 83. Край света. Ей снилось, что она стоит перед закрытой дверью и слышит монотонный голодный крик птицы в лесу. И это было так странно, потому что солнце светило и светило. Что она открывает дверь? Она проснулась. Голова ее лежала у Харри на плече. В уголках рта застыла высохшая слюна. Голос капитана сообщил, что они заходят на посадку в Гоме. Она выглянула в иллюминатор. Серая полоска на востоке предвещала начало нового дня. Прошло 12 часов с того момента, когда они вылетели из Осло. Через 6 часов приземлится самолет из Цюриха с Юлианой Верни в списке пассажиров. Мне интересно, почему Хаген не возражал, чтобы мы последили за Лене, — сказал Харри. — Наверное, решил, что твои аргументы достаточно убедительны, — зевнула Кайя. — Он казался чересчур расслабленным. Я думаю, у него есть что-то про запас. Какая-то страховка, которая дает ему уверенность в том, что его за это не прищучат. Может быть, у него есть компромат на того в министерстве, кто принимает решение, — предположила Кайя. — Или на Бельмана. Может, он знает, что у тебя с Бельманом был роман? Сомневаюсь. Кайя, сощурившись, посмотрела в темноту. Тут почти нет света. Такое ощущение, что нет электричества, — сказал Харри. Но в аэропорту наверняка есть автономный источник питания. Вон там есть свет. Она показала на красное мерцание к северу от города. Что это такое? Ньирангонго, — ответил Харри. Эта лава светится. Правда? Она прижала нос к иллюминатору. Харри допил воду из стакана. Ну что, еще раз пройдемся по плану? Она кивнула и подняла спинку кресла. Ты остаешься в зале прилета и следишь за табло, чтобы видеть, что все идет так, как надо. А я займусь шопингом. Отсюда только 15 минут до центра, так что я вернусь гораздо раньше, чем приземлится самолет Лене. Ты следишь, смотришь, встретит ли ее кто-нибудь, и следуешь за ней. Поскольку Лена знает меня в лицо, я буду сидеть в такси на улице и ждать вас. А если произойдет что-то неожиданное, ты мне сразу же звонишь, окей? Окей. А ты уверен, что она будет ночевать в Гоме? Я вообще ни в чем не уверен. В Гоме всего 2 отеля, если верить Катрине. Никто там номеров не бронировал. Ни на имя Верни, ни на имя Галтунг. С другой стороны, партизаны контролируют дороги и на запад, и на север, а до ближайшего города на юге ехать 8 часов. Неужели ты думаешь, Тони вызвал сюда Лене только ради того, чтобы выдать из нее деньги? Йенс Рад сказал, что проект переживает критическую фазу. А ты видишь какую-то другую причину? Кайя пожала плечами. А что, если даже убийца способен любить так сильно, что просто-напросто хочет, чтобы она была рядом? Неужели в это так трудно поверить? Харри кивнул, словно бы соглашаясь. Да, ты права. Или же, да, трудно. Когда самолет выпускал шасси, раздалось жужжание и щелканье, как при замедленной съемке. Кайя выглянула в окно. «Мне не нравится этот шопинг, Харри. Мне не нравится оружие. Лейке — насильник. И мне не нравится быть полицейским инкогнито. Я понимаю, что мы не можем контрабандой провести в Конго наше собственное оружие, но разве нельзя попросить конголезскую полицию помочь с задержанием?» «Я уже говорил, что договора о сотрудничестве у нас нет. Кроме того, вполне возможно, что Лейки, у которого денежки водятся, давно прикормил местных полицейских, и они у него на жаловании. Тогда они его предупредят». «Теория заговора?» «Точно. Тут математика довольно простая. Зарплаты полицейского в Конго не хватает, чтобы прокормить семью. Расслабься. У Ван Борста есть прекрасный магазинчик металлических изделий, и он достаточно профессионален, чтобы не болтать». Шасси с легким вскриком коснулись посадочной полосы. Кайя, прищурившись, смотрела в окно. А почему тут так много солдат? Он перебрасывает сюда подкрепление. В последние дни партизаны подошли еще ближе. Какие партизаны? Партизаны хуту, партизаны тутси, партизаны май-май. Кто их разберет? Харри? Да. Давай поскорее сделаем эту работу и вернемся домой. Он кивнул. Уже светало, когда Харри шел вдоль вереницы такси у аэропорта. Перекинувшись парой слов с несколькими водителями, он нашел, наконец, того, кто прилично говорил по-английски. По правде говоря, великолепно говорил. Это был мужчина невысокого роста, с бойкими глазами, седыми волосами и вздувшимися жилами на висках и на высоком блестящем лбу. Английский у него был довольно оригинальный, эдакий высокий оксфордский штиль с протяжным конголезским акцентом. Харри объяснил, что хотел бы нанять его на весь день. Они быстро договорились о цене и обменялись рукопожатиями. Третью оговоренной суммы в долларах и именами Харри и доктор Дьюгом. Специалист по английской литературе, объяснил мужчина и, не таясь, пересчитал деньги. Но поскольку мы проведем вместе весь день, можешь звать меня Сол. Он открыл заднюю дверь помятого Хёндая. Харри объяснил Солу, куда ехать. К той дороге, что идет от сожженной церкви. Вижу, ты бывал здесь раньше. Сол уже ехал по ровной полосе асфальта, которая, едва они выбрались на шоссе, сменилась лунной поверхностью с кратерами и трещинами один раз. Ты должен быть осторожен, улыбнулся водитель. Хемингуэй писал, что если ты открыл свое сердце Африке, то тебе больше никогда не захочется куда-нибудь еще. Хемингуэй это писал? Усомнился Харри. Ну, конечно. Но Хемингуэй вечно писал такую романтическую фигню. Напивался, стрелял львов и писал сладкой мочой с виски на трупы. А правда заключается в том, что в Конго никто не возвращается, если в этом нет особой нужды. «У меня она есть», — усмехнулся Харри. «Послушай, я пытался найти шофера, который меня возил в прошлый раз. Джо из помощи беженцам, но его номер не отвечает». «Джо уехал», — сказал Сол. «Уехал? Взял семью, украл автомобиль и поехал в Уганду. Гома окружена. Они всех поубивают. Мы скоро уезжаем, видишь, я тоже». «У Джо была хорошая машина, может, ему и удалось удрать». Харри узнал шпиль церкви, возвышающийся над руинами той части города, что сожрал Нирагонго. Он держался за сиденье, пока Хёндай, раскачиваясь, лавировал между воронками. Пару раз ему показалось, что машина шаркает днищем по дороге. «Жди меня здесь», — сказал Харри. «Дальше я пойду пешком. Скоро вернусь». Харри вылез из машины и вдохнул серую пыль, запах специй и гнилой рыбы. И пошел дальше. Какой-то явно пьяный мужчина попытался задеть его плечом, но не попал и зашатался. Харри услышал несколько слов в свой адрес, но продолжал идти своей дорогой. Не слишком быстро, но и не слишком медленно. Добравшись до единственного кирпичного дома, зажатого между магазинами, он громко постучал в дверь и стал ждать. Услышал внутри быстрые шаги. Слишком быстрые для Ван Боурста. Дверь чуть приоткрылась, он увидел половинку черного лица и один глаз. «Ван Боурст хоум?» «Ван Боурст дома?» — спросил Харри. «No». «Нет». — сверкнул большой золотой зуб в верхней челюсти. «I want to buy some handguns, мисс Ван Боурст». «Я хотел бы купить несколько пистолетов, мисс Ван Боурст». «Не могли бы вы мне помочь?» Она покачала головой. «Sorry. Goodbye. Извините, до свидания». «А когда он вернется, мисс Ван Боурст?» «Я не знаю. Мне некогда. Я ищу одного человека из Норвегии, Тони». «Tall, handsome. You've seen him around?» «Высокий, симпатичный. Вы его тут нигде не видели?» Женщина покачала головой. «А вечером Ван Боурст вернется? Это очень важно, мисс!» Она посмотрела на него, смерила его взглядом. Медленно, с головы до ног и обратно, мягкие губы раздвинулись, обнажая зубы. «You a rich man?» «Вы богаты?» Харри не ответил. Она сонно моргала, черные глаза светились мутным светом, потом она улыбнулась кривоватой улыбкой. 30 minutes. Come back then. 30 минут. Приходите потом. Харри пошел назад к машине, уселся на переднее сиденье, попросил Соло ехать к банку и набрал номер Каи. «Сижу в зале прилета», — сказала она. «Никаких сообщений, кроме того, что самолет из Цюриха прилетает по расписанию». «Я зарегистрирую вас в гостинице, прежде чем поеду назад к Ван Борсту и куплю то, что нам надо». Гостиница находилась к востоку от центра, на дороге, ведущей к руандийской границе. Перед ресепшеном была парковка, отполированная лавой и обрамленная деревьями. «Их посадили после последнего извержения», — сказал Сол, словно прочитав мысли Харри, ведь в Гоме почти не было деревьев. Номер на двоих находился на втором этаже невысокого здания у самого озера и имел балкон, нависающий над водой. Харри выкурил сигарету, глядя на утреннее солнце, сверкавшее в воде и отражавшееся в металле буровой установки вдалеке. Он взглянул на часы и пошел назад на парковку. Казалось, образ жизни Соло в совершенстве приспособлен к вялому движению транспорта, частью которого он был. Он ехал медленно, медленно говорил и также двигал руками. Он припарковался у церкви на приличном расстоянии от дома Ван Борста, выключил мотор и вежливо, но решительно попросил у Харри уплатить треть суммы. «Ты мне не доверяешь?» — спросил Харри, подняв бровь. «Я доверяю твоему искреннему желанию заплатить», — сказал Сол. «Но в Гоме деньгам будет спокойнее у меня, чем у Харри. Сожалею, но это так». Харри лишь кивнул, услышав такие рассуждения, пересчитал оставшиеся деньги и спросил, нет ли у Сола в машине чего-нибудь тяжелого и компактного, размером примерно с револьвер, вроде карманного фонарика. Сол кивнул и открыл бардачок. Харри вынул оттуда фонарик, сунул его во внутренний карман куртки и посмотрел на часы. Прошло 25 минут. Он двинулся по улице быстрым шагом, боковым зрением отмечал мужчин, которые поворачивали головы ему вслед и оценивали его взглядом, оценивали рост и вес, упругость походки, чуть съехавшую на одну сторону куртку и выпирающий внутренний карман, и отворачивались. Он подошел к двери и постучал. Те же легкие шаги. Дверь отворилась. Девушка быстро взглянула на него, потом мимо него на улицу. «Быстрее заходите», — сказала она, схватила его за руку и втянула в дом. Харри шагнул за порог и остановился в полумраке. Все шторы были задернуты, кроме одной, на окне над кроватью, где она лежала полуголая в прошлый раз. «Он еще не тут», — сказала она, на своем простом, но доходчивом английском. «Но скоро». Харри кивнул и посмотрел на кровать. Попытался представить эту девушку в постели, до пояса прикрытую одеялом, свет, озарявший ее кожу, но не мог. Что-то отвлекало его внимание. Что-то было не так, чего-то не хватало, или, наоборот, присутствовало нечто, чего тут быть не могло. «Вы приехали один?» — спросила она. Подошла к нему и села на кровать перед ним. Оперлась одной рукой на матрас, так что платье сползло, обнажив плечо. Харри смотрел по сторонам, пытаясь понять, в чем же дело, и понял. В колонизаторе и эксплуататоре короле Леопольде. «Да», — ответил он машинально, еще не до конца осознавая, что произошло. «Alone. Один». Портрет короля Леопольда, висевший на стене над кроватью, исчез. Тут же подоспела следующая мысль. «Ван Борст не приедет. Он уехал туда же, куда оделся портрет». Харри приблизился к девушке на полшага. Она повернула к нему голову, облизнула пухлые красно-черные губы. Теперь ему было видно, кто же пришел на смену бельгийскому королю. На гвозде, где прежде висел портрет, теперь была пришпилена купюра. У человека на купюре были чувственное лицо и красивые ухоженные усы. Эдвард Мунк. Харри понял, что сейчас произойдет. Собрался обернуться, но что-то подсказало ему, что он опоздал, что он находится как раз там, где и должен находиться, согласно замыслу режиссера. Он скорее почувствовал, чем увидел движение за спиной, и не ощутил точного укола в горло, только чье-то дыхание у виска, но шея вдруг стала как ледяная, спина окаменела, онемела кожа головы, ноги подогнулись, поскольку вещество достигло мозга, и он потерял сознание. И последней его мыслью, прежде чем вокруг него сомкнулась тьма, было: «Да чего же он быстро действует, этот кетонамин?»